Муж моя матери, я звал его папенька, был арендатор у графа Зоммерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан и два сестра, но я был чужой в своем собственном семействе. Когда Йохан делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя. Меня бронили и наказывали». Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик. Меня бронили и наказывали». Один моя добра маменька любил и ласкал меня. Часто она говорил мне: «Карл, подъеди сюда в мою комнату». И он потихоньку целовал меня. «Бедный, бедный Карл», — сказал она, — «никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твой маменька», — говорила она мне. «Учись хорошенько и будь всегда честным человеком». И я старался. Когда мне минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, мой маменька сказал моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав. Что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказал: «Отдадим его в город господину Шульц, пускай он будет сапожник». И папенька сказал: «Хорошо». 6 лет и 7 месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим подмастерьем». Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году была назначена рекрутский набор, и все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были собраться в город. Папенька и брат Йохан приехали в город, и мы вместе пошли бросить жребий. Кому быть солдат и кому не быть солдат? Йохан вытащил дурной номеро. Он должен быть солдат. Я вытащил хороший номеро. Я не должен быть солдат. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться». Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару кружек пива», — я сказал, — и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Йохан тоже выпил. «Папенька», — я сказал, — «не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Йохан не будет служить. Я буду солдат. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет солдат». «Вы честный человек, Карл Иванович», — сказал мне папенька и поцеловал меня. И я был солдат.